Глава 35. Так продолжал Элигу. «Ты думаешь, правда на твоей стороне? Говоришь, прав я, а не Бог. Говоришь, что мне пользы, грешить или нет, что толку? Я тебе на это отвечу, тебе и твоим друзьям. Посмотри на небо и увидишь, взгляни, как высоки над тобой облака. Если ты согрешил, что ты сделал ему? Множа преступления, что ему причинишь? Если праведен ты, что ему дашь, что он из руки твоей примет? Твое нечестие коснется лишь людей, твоя праведность — сынов человеческих. Люди стонут под тяжестью обид, из-под руки угнетателя взывают. Но никто не скажет, где же Бог, мой Творец, тот, кто в ночи нам сил придавал, тот, кто отличил нас разумом от земных зверей и даром мудрости от небесных птиц. А если и возопят так, он не ответит из-за гордыни нечестивцев. Бог не слушает болтовни, всесильно ее не замечает. Как же ты говоришь, что его не видишь, что на суд ты его ожидаешь? И еще, что гнев его медлит, что не слишком он пороки замечает. Нет, пустословит Иов, множит речи, ничего не смысля.